Глава 12. Хорошо ездить первым классом, никто не тревожит, проблем бытового плана никаких нет. Наверное, примерно так, думаю, чувствуют себя пассажиры бизнес-класса, пока в экономе народ упирается коленками в спинку впереди стоящего кресла, радуясь бесплатному массажу поясницы от детеныша слонопотама с заднего ряда. Комфорт дороже денег, особенно если они есть. А их у меня теперь много. Последний перевод от Келлера поразил воображение. Почти 200 тысяч рублей. Сюда входил не только процент от продажи стриптоцида, зеленки, тонометров, грелки и мешка амбу, но и роялти от иностранцев, которые распробовали новинки и начали массово осаждать Роман Романович на предмет покупки прав. Часть денег по договоренности мы инвестировали в новую артель, которая начала производить разное медицинское оборудование. Плюс наняли поверенных в Германии, Англии и Франции для защиты прав на изобретение. От приступов жадности, дайте еще и еще, и страха все отнимут, спасали медитации, плюс сон. Но нормально заснуть в поезде не получалось. Может, дома хорошо выспался, чему способствовала удачная операция по делегированию полномочий честолюбивому Моровскому. И начало испытаний пенициллин тоже взбодрило неслабо. Понятное дело, новому лекарству надо было название. Сначала, как и положено, дал высказаться младшему по званию. Фантазия Антонова зациклилась на цвете вещества. Я подождал, а потом спросил. «Как плесень называется?» «Пенициллум рубум», — бодро отрапортовал Слава. «Ну и пусть будет пенициллин. Произносится легко и наукообразно. Сначала хотел пошутить, назвать новое лекарство панацеум от латинской панацеи, но потом решил не давить бабочек хотя бы в таком простом деле, как название. Плюс был еще один фактор. Кто же признается, что я просто боюсь оговориться, если вбитое в кору головного мозга наименование в какой-то момент всплывет. Так что я развлекался попытками вспомнить все о торакальной хирургии. Потому что хоть она не совсем не чужда, но практика намного меньше, чем по животу. А сейчас в связи с предстоящим лечением Георгия все пригодится. Без препаратов нам остается исключительно климатотерапия и прочие минеральные воды с соляными пещерами. И вот эти вот меры, которые, опять же, только с фотографии легкого возможны. Самое крутое – постановка клапанного бронхоблокатора. Просвет бронха, фигачим клапан обратного типа, и воздух наружу идет, а внутрь нет. Нужный участок легко спадается, наблюдатели ждут, что в состоянии покоя там все заживет. Хорошая штука, но в идеале сильно зависит от гибкого бронхоскопа, а у нас даже жесткого нет. Выход есть – вскрыть грудную клетку и ввести изделие напрямую в бронхиальное дерево. Заманчиво, конечно, но вспомним банду лейб-медиков, предпочитавших просто наблюдать за смертью императора. Хотя и тут не все потеряно. Цесаревич у нас технический, на время, пока не родится мальчик. Есть Михаил, который в отсутствие Георгия займет его место в очереди наследников престола. Сам клапан я видел не раз, ничего там сложного нет. Выбрать материал вместо силикона, который не вызовет некроза и отторжения, вообще не вопрос, хоть из золота делай. А пробные партии пенициллина у нас уже есть, любое занесенное заражение, все-таки полной стерильности никаким кипячением достичь не получится, подавим и задавим. Пока я думал, как мы будем получать доступ к средостению его императорского высочества наследника цесаревича, рука моя жила своей жизнью и нарисовала хреновину, в которой я узнал что-то похожее на ушиватель корня легкого. Не навороченный, а тот, который в 50-е придумали наши, а потом всему миру продавали предприимчивые американцы. За патент штатники заплатили чин-чином, во всех публикациях писали, что это изделие для хирургии покруче спутника, но баблишко рубили себе в карман. Ничего выдающегося в этом аппарате нет, он прост, как и все гениальное. Степлер как есть. Придумать, из чего скобки делать, и нате. Осталось найти механикуса, который по моим каракулям поймет, что это такое. А скрепки из низельбера делать. Сплавы этого как мусор, купить не проблема. Так. Что у нас дальше? Да искусственный пневмоторакс, который я вспоминал. К этому варианту мы перейдем, если залезть внутрь нам не дадут. Да, не очень избирательно, схлопнем все легко, а не кусочек, зато как просто. Дырку сделал, радуйся, а дышка ведь не у тебя, а у пациента. Впрочем, там можно и дозированно делать, не доводя дело до цугундера. Профессор Рентген, вам в последнее время часто икается? А должно бы. Говорят, в Вюрцбурге очень хорошие вины делают. Надеюсь, скоро попробуем. Мое размышление прервал стук в дверь купе. «Открыто». Я убрал зарисовки в папку, завязал тесемки. Внутрь заглянул мой тезка, Евгений Александрович Тубин. Тот самый бывший городовой, которого Жиган подозревал в шпионаже. Для себя я окрестил его засланным казачком. «Разрешите-с?» Тубин зашел бочком, пригладил густую черную шевелюру на голове, пошевелил роскошными подкрученными усами. Бакенбарды у нового товарища Жигана тоже были на загляденье. Генералы позавидуют. «Проходите. Коньячку?» Я достал из походного несессора серебряную рюмку, поставил ее на столик. «С большим удовольствием». Тубин пил коньяк правильно, не махая, а по чуть-чуть, смакуя. Явно человек в теме. И рюмку осторожно держит, двумя пальцами, не в горсти прячет. Он точно городовым служил. Сразу к серьезному разговору не приступили. Обсудили погоду, виды на урожай. Он ожидался в России хорошим, голодать крестьяне не будут. Потом безопасник выложил на столик пару документов, в которых был описан план, так сказать, оперативных мероприятий сопровождения открытия клиники по лечению сифилиса в Питере. И там было много чего правильного. Визит генерал-губернатору и начальнику сыскной полиции с целью заручиться поддержкой. Анкетная проверка персонала, своя агентура среди сотрудников, пропускной режим. Последний еще месяц назад начал внедрять я в Москве. Тубин оценил и развил. Мысль, что будет много желающих узнать ваш метод лечения. Это же какие огромные деньги. Я прочитал о способах защиты помещений. Решетки на окнах, двойные двери с несколькими замками. Конечно, вооруженные сторожа, которых Тубин планировал вызвать из московских подстанций. У нас люди уже проверенные, пущай поработают месяцок, пока я найду в столице надежных. «Это дело», — согласился я. «Главное — продержаться хотя бы полгода и сохранить секрет лекарства, а там все равно станет известно, шило в мешке не утаишь. Но основные деньги мы уже заработаем, будет на что развивать сеть клиник по Европе». «Даже такие планы?» — удивился Тубин. «Наполеоновские», — покивал я. «В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем. Вот же зараза, строчки прилипли и никак не хотят отставать. Хороший способ произнести надоедливый стишок вслух, но я не помню продолжения. Что-то про черный бархат советской ночи и заводную куклу офицера. Лучше потерпеть. Сейчас выгрузимся на перрон, поедем, сниму номер в пристойной гостинице. За неизбежной кутерьмой Осип Эмильевич забудется. А пока утренний железнодорожный чай с лимоном из гладкого стакана в монументальном подстаканнике с узором из прорезных листочков и ленивый присмотр за собирающим вещи Кузьмой. Почему в гостиницу, а не в гости к Романовскому? Ведь приглашал. Но я, как вспомню, тот дурдом на колесах из троих мелких непосед. Так сразу хочется, чтобы в ванну и чашечку кофе, и при этом желательно делать это в тишине. А если чашка кофе, да на балконе номер с видом на Неву? Тут и думать даже не о чем. Сунул руку в карман и наткнулся на визитницу. Я ведь и с купцами встретиться успел, который попечительский совет. Заверил их в непреклонности курса, доложил, куда деньги деваются, как к нам генерал-губернатор относится. Так что платите членские взносы, и будут вам почетные гражданства, ношейные медали, преференции от власть имущих. Даже если ничего не делать, то жизни великому князю еще 10 лет отмерено. А если всяких Каляевых от нехороших поползновений отвратить, то и того больше. А отвратить как-то придется. С московскими Романовыми я теперь ой как прочно повязан. Дмитрий Леонидович встречал лично. Я из окна купе увидел, как он быстро вышел из клубов пара у тормозящего паровоза. Оставил Кузьму с чемоданами, а сам, как белый человек, пошел на выход с пустыми руками. Вот поэтому я не буду изобретать тележку с колесиками. Нечего отбивать кусок хлеба у носильщиков. Раз до такой простой вещи не додумались до сих пор, значит, еще не время. Романовский прям засветился от радости, узрев меня. Тяжела, видать, шапка Мономаха. Издание найди, подбор персонала начни, да и бумаги оформи. В то время как совладелец винишком на югах балуются. Зато у меня денежки. На авансовый платеж, да и так по мелочи, чтобы соответствовать. Поехали. Схватив под руку, потащил он меня к стоянке извозчиков. Едва мы поздоровались, я убедился, что Кузьма ничего не забыл в вагоне. Куда? К нам, я же писал. Не хочу стеснять. Твои же приехали? Да. Ну вот представь. Малолетние баламуты так по стенам бегают, а тут еще и я мешаться начну. Давай лучше в гостиницу, чтобы с телефоном и попристойнее. Даже не знаю, Дмитрий Леонидович задумался. Слышал, в Англии очень хорошо, но и просят там. Или, может, не такую дорогую? Нет уж, желаю нежиться в роскоши, улыбнулся я. Кузьма с Тубиным ехали в пролетке попроще за нами, а я просто занимался тем же, что и все туристы, глазел по сторонам. Вот приживусь немного, Начну взирать на окрестности с равнодушием, не замечая красот вокруг нас. Разговоров никаких не вели. Так, про погоду и поездку на воды, сравнивая наши впечатления. Поначалу я на название внимания никакого не обратил. У нас любой клоповник, если не Париж, то Берлин, на худой конец Варшавская. И только когда извозчик повернул на Исаакиевскую площадь и остановился у входа, я внутренне ахнул. Это же Англетер. Вот так символ. Роскошь сразу же бросилась в глаза. И швейцар здесь выглядел не меньше, чем вице-адмирал флота. И мундир у хлопчика, который моментально выскочил за моими чемоданами, явно не в лавке готового платья приобретен был, а подогнан по фигуре. За стойкой восседал молодой человек, который на парикмахер, наверное, больше тратил, чем я. И на лице не дешевая услужливость, а достойная джентльмена желание помочь. Сразу начали интересоваться, какой вид из окна предпочитаю, да надолго ли. Короче, прием оказали в стиле хорошей пятизвездочной гостиницы. Приветственный бокал разве что не принесли. «А номер пятый свободен?» — вдруг брякнул я совершенно спонтанно. «Очень хорошее расположение. Извольте во второй этаж», — показал на лестницу портье. «Вас проводят». На английский манер — «Bellboy», а по-русски как? «Носильщик» или «Багажист». Короче, вот этот парень на пару с Кузьмой притащил чемоданы к двери и распахнул ее передо мной. «Добро пожаловать». И начал процедуру ожидания копеечки. Распахивать и закрывать двери, шкафы, демонстрировать наличие воды в нужных трубах и прочее. Я прервал экскурсию полтинником и сел в кресло напротив Дмитрия Леонидовича. «Не против, если я тоже сюда на время перееду?» — улыбнулся он. «Всю жизнь мечтал пожить во дворце». «Это сколько же уборки тут?» — подал голос с другой стороны баррикады Кузьма. «Пыль протирать замучишься с этих финтифлюшек». Впрочем, в комнате для прислуги, куда заселялся мой слуга, обстановка была существенно скромнее, да и безопасника поселили не в люкс. «Это ненадолго», — успокоил я компаньона. «Надо искать место для постоянного жилища». «Можно занять один из флигелей в нашем здании?» «Посмотрим, что там. В конце концов, мы еще сделку не завершили. Давай так, пообедаем, потом займемся делами». «Обед у нас», — сообщил Романовский. «Лида там затеяла что-то грандиозное». «Тогда дела, возможно, придется сдвинуть на завтра», — улыбнулся я. Я подошел к окну, вгляделся в непривычную синь питерского неба. Никакого тебе дождя, привычных серых облаков. Листья уже начали желтеть. На улице извозчики подбирали за лошадками конские яблоки. «А ведь в этом самом номере Есенин умер», — на автомате произнес. «Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа. Не видать конца и края, только синь сосет глаза». И тут же, само собой, из меня полилось. «Как захожий богомолец, я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом по церквам твой кроткий спас и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Оглянулся. Увидел ошалевшие глаза Романовского, да и Кузьма рот открыл. «Это ваши стихи?» — спросил Дмитрий Леонидович, вытаскивая записную книжку, карандаш. «Ой-ой, опять на бабочку наступил. И ведь не схватишь Романовского за руку, тут очень быстро записывал стихотворение». В молодости баловался. «Как пронзительно, про родину, про крестьянский быт, вы же из Тамбовской губернии?» «Оттуда. Можно я зачитаю стих гостям на ужине? Это же как сказано, не надо рая». В этом месте я как раз пронзительно и понял. «Нет, не уеду, не сбегу. Буду с моей родиной вместе во всех ее бедах». «Почему бы и нет?» — пожал плечами я. «Только не надо меня вызывать на поклон, хорошо? Анонимно». Романовский в сомнениях покивал. Хороший обед. Не потому, что обильный, с кучей перемен блюд, а потому, что домашний. Атмосфера добрая. Вот это ценно, а не разносолы. Повезло моему компаньону с женой. Лидия Михайловна просто будто создана быть рядом со своим мужем. Присутствовал начальник Романовского, директор Императорского клинического института великой княгини Елены Павловны. Заодно и мой старый знакомый Николай Васильевич Склифосовский. А еще парочка врачей, которых явно позвали на меня поглазеть. Никакой другой причины их появления я не уловил. Я и фамилии их не стал запоминать, чтобы память всяким мусором не грузить. Поулыбался, произнес стандартный рад знакомству, вот и все общение. «Большое дело вы затеяли», — начал Николай Васильевич тост, как старший по возрасту и званию. «Хочу пожелать вам только удачи. Но если вы, Евгений Александрович, надумаете сманить у меня лучшего микробиолога, то не посмотрю на ваши заслуги». «Рекомендую запомнить эти слова и процитировать, когда пойдешь к Николаю Васильевичу просить прибавки к жалованию», — сказал я своему компаньону. Потом уже, во время перерыва, я спросил Склифосовского про Моносеина. «Время уже подошло, можно и ко второму этапу приступить, вернее, нужно». «Я осматривал Николая Авксентьевича недавно. Чувствует он себя неплохо с учетом его положения. Поправился немного. Когда вы будете готовы?» «Ну, завтра точно нет. Сами понимаете, хлопот много будет. Давайте проведем консилиум. Через 3 дня. Вам удобно?» «Найдем время. Я возлагаю большие надежды на операцию», — тихо втолковывал мне Николай Васильевич. «Хотя Моносеин вроде вышел в отставку, но связи никуда не делись. Для вашей же пользы будет хорошо проведенное вмешательство, потому что завистников у вас сейчас появится». Когда мы перебрались после обеда в курительную комнату, Романовский зачитал стих. Разумеется, он вызвал фурор, слушатели слова переписали, даже Склифосовский. Все хотели знать имя автора, но Дмитрий Леонидович держался. А после того, как его начальник попрощался и отбыл, я понял смысл присутствия 2 оставшихся врачей. Их Романовский сватал нам в клинику. Но брать на себя ответственность за раскрытие секрета лечения сифилиса не хотел, предоставил эту честь мне. И правильно. Оба врача – выпускники Санкт-Петербургского университета, оба начинали с Склифосовского терапевтами. Они даже похожи друг на друга, низенькие, рано облысевшие. Баранов носил усы и бороду, Бекетов был гладко выбрит, даже благоухал каким-то импортным парфюмом. Я для себя их назвал 2Б. Ничего, поводов тесно познакомиться будет предостаточно. Пора демонстрировать кнуты и пряники. Речь я произнес коротко, как на митинге, рубленными короткими фразами. «Господа, раз Дмитрий Леонидович за вас ручается, у меня повода не доверять вам нет. В любом случае, вы, как и все сотрудники нашей больницы, подпишите договор о неразглашении с очень серьезными штрафными санкциями. С другой стороны, и жалование у вас будет всем на зависть, и участие в большом деле, как вишенка на торте. С вашими обязанностями я вас познакомлю. Учебные занятия будут проведены, а время их начала мы вам сообщим».